Глава 26. Баня на русскую не походила ни капельки, скорее уж на сауну. Под нее приспособили дом с мелким круглым бассейном, неизвестно с какой целью сооруженный прежними обитателями города. От них осталось несколько громадных бронзовых котлов, и парочке из них здесь нашлось достойное применение. В общем, получилось что-то непонятное, но приятное. Давненько Макс по-настоящему не мылся. Попариться в одиночку не удалось, что неудивительно. Население не маленькое, а без чистоплотности никак. Баня работала через день, но почти целые сутки на двери было вывешено расписание женских и мужских часов, а за правилами их соблюдения и прочим следили два истопника. В общем, порядок торжествовал. И вообще, бедлама в поселке заметно поубавилось. Наблюдательные вышки по стенам обшили тонким бамбуком с трех сторон, превратив в подобие настоящих башен. Для маскировки их обвешали множеством кадок из того же бамбука, насыпали в них земли, пересадили растения попышнее, не забывая их регулярно поливать. Со стороны, если не приглядываться, заподозрить что-то неестественное непросто. Чужеродными выпуклостями на вершине эти зеленые возвышенности не выглядели, потому что рядом, на гребнях стен, по той же технологии насадили деревьев разной высоты. Так что и издали все это казалось пышной кроной лиственного великана, что в изобилии растут у подножья. Сами стены отремонтировали. Местами поставили бревенчатые укрепления с бойницами. С внешней стороны их обложили засыпанными песком бамбуковыми трубами, даже для пулемета почти непреодолимая преграда, если не крупнокалиберный. Подступы ощетинились кольями и рогатками. На некоторых направлениях неприятеля поджидали коварные ловушки, густые заросли аккуратно проредили, так что незаметно подкрасться непросто. Следы запустения внутри больше не замечались. Траву вытоптали, разросшиеся, мешающие пройти кусты, тоже исчезли. Деревьев не тронули, но их и бронзовые люди берегли, понимая, что лучше, чем от живой зелени, в мире тени нет. Оконные проемы затянули пленкой, склеенной из пластиковых пакетов, провисшие двери тоже подлатали. В общем, руинами теперь это место назвать язык не поворачивался. После бани Макса перехватил кирпич. «Братишка, ты не торопишься?» «А что?» «Да дело важное есть, пошли ко мне в сарай». Сараем оказался маленький, почти игрушечный бамбуковый домик на краю поселка. Его облюбовал кирпич себе под жилье. Из мебели внутри имелась лежанка и длинный сундук, обитый бронзовыми полосами. Макс, поначалу обшаривший весь поселок, этого предмета интерьера не помнил. «Откуда сундук взялся?» Да это один из тех самых, что бронзовые люди волокли на корабле. Малышня наша там все обшарила, собирая цацки, и нашла. И что внутри оказалось? Да какие-то уродцы бронзовые, но были и золотые. А один вообще 3 кило весом, с доской, разрисованной в руках. Его Эн себе замутил, говорит, что это местная письменность. Гонит, небось, на золотишко к старости падок стал. И зачем оно здесь нужно? Но золото всегда пригодится. Да ладно, что это мы о ерунде всякой? Ты зацени, что сейчас в этом сундучке. Кирпич с таинственным видом откинул массивную крышку и извлек внушительных размеров кувшин с узким горлом. Проворно вытащив деревянную пробку, он начал разливать содержимое в кружки, сделанные из консервных банок. Загодя их на пол поставил. Что это? А сам-то как думаешь? Какая-нибудь брашка? Обижаешь, винцо. Да я не пью. А зря, мужик не кактус, ему надо. Дерни маленько, после баньки самое то. Поведение кирпича подсказывало Максу, что он хочет что-то рассказать или выяснить, но не знает, с чего начать, или не решается. Любопытство побороло спортивные привычки, и Макс неохотно отпил кисловатую терпкую жидкость. Ну как? Да гадость какая-то. Это потому, что молодое еще. Ему постоять надо с месяц, выдержаться. Макс сильно сомневался, что через месяц вкусовые качества этой бурды радикально улучшатся, но спорить не хотелось. Кирпич, между тем, приступил к тому, ради чего его сюда и завлек. Ну как, рыбалка? Какая рыбалка? Ну вы же все время под водой пахали. Поговаривают, у пекара постоянно свежая рыба есть. Это его команда верши забрасывает. У них по бортам их штук 20 висит, а на глубине хоть что-нибудь всегда попадается. Мы поначалу одну акулу взяли, гиря ее подколол отравленной острогой, а потом их не стало, когда Анфиса приплыла. Жуткая тварь. Ага, там, где она крутится, акул не бывает. Я этих акул прекрасно понимаю, а у нас охота чуть ли не каждый день. Слышал, куда столько мяса деваете? Коптильню соорудили. Только копченое оно не очень на вкус получается. Будто носки старые жуешь, зато рыба высший класс. Холодильника очень не хватает, но последние 3 дня мясо от пуза жрем, не даем испортиться. Вот только одного не пойму, даже не знаю, как тебе сказать. Да че ты на меня уставился? Я-то откуда знаю, чего ты не понимаешь? Ну, помнишь того ящера, что после Диксов заявился? Конечно, помню. Помнишь, как он хвостом стегал по деревьям, не попадая по людям? Да помню, ему тогда, видимо, что-то повредили. Очень уж удачно повредили. У нас тут случай был, когда пришлось средненькому тритону в башку стрелять. Из дробовика, картечью, 2 раза. Ему оба глаза выстегало, но он все равно парой ударов свалил с ног всех, кто его копьем колоть пытался. И такое постоянно, не промахиваются они. Ног, правда, никому еще не переломали, но есть трещины в ребрах, синяков 2 мешка и шишек разных. Видимо, тому тритону повредили что-то важное. Я тоже так думал. Но не сходится. Вялый он какой-то был. Ребята, что с тобой первый раз на остров ходили, еще при Бизоне, говорили, что на них тоже такой доходяга нападал, когда они с готами махач устроили. «Ну, я бы не сказал, что тот был вялым, очень даже резвым, и с ног сбивал и утащил одного гота. Ну да, а перед этим зачем-то выбрался на поляну, стоял там, примеривался долго, так было?» «Ну так. Обычно они бегом подлетают, хватают и пулей назад, или в засаде сидят до последнего. Потом рывок, и ты в теплой хлеборезке». Макс вспомнил первого увиденного ящера, тот вел себя именно так. «Может, они больные были?» «Больные дома сидят. Они за человечиной по магазинам шляются. Максимыч!» Кирпич проникновенно взглянул в глаза. «Слухи ходят, что свисток у тебя есть необыкновенный, в который дунешь, и диксы как шелковые становятся. Видел я его 1 раз у тебя в руках, и знаешь, что я думаю? А может, он и на тритонов действует?» «Бред!» «В первый раз у меня свистка не было, я его у Люца взял». «Слыхал. А может, у тебя 2 свистка? Один у Люца взял, другой еще где-нибудь. Человек ты, как погляжу, везучий до невозможности. Так что всякое могло быть». «Да нет у меня 2-го свистка, вот заладил». «Так трудно мне, братишка, приходится. Ты в море ушел, а на меня свалили охоту». «Скажу тебе как на духу, что не будь у нас массы, до беды бы дошло. Тот одним ударом валит 3 тонов, как бы те ни вымахали. Дикарь вещь полезная, но мало ли, вдруг уйдет или еще что случится. Как охотиться будем? Патронов у нас не 1 000 000, а те, если ума наберутся, перестанут в ловушке лезть». «Ну и что ты на меня так смотришь подозрительно?» «Честное слово, не знаю я, почему те 2 ящера так странно себя вели. Давай вместе сходим на охоту и сам убедишься, что я ни при чем. 3 раза такое совпадение вряд ли возможно». «Да нет, верю я тебе. Но знаешь, человек я наблюдательный и странное засекаю в лед. А если не могу понять, в чем дело, напрягаю сильно. А напрягаться вредно. От этого геморрой на заду образуется, понимаешь? А тут еще 2-я странность. На целых 2 геморроя хватит». «А какая 1-я? «Да дети эти, караиды проклятые. Помнишь тех 2, которые пропали, а потом нашлись?» «Ну?» «Так еще несколько раз ловили мелких, когда те пытались в храм пробраться. Лезут туда, будто загипнотизированные. Я раз стоял перед дверью, уставясь на нее, и думал, что же их туда тянуть может. Потом еще о чем-то думать стал, и вдруг бах! Ну, будто по голове удар. Так ясно стало, легко. И тут понимаю, что дурак последний, потому как стою на улице, ветер ушами ловя, А в одном шаге от меня пивко на столике, в бокале запотевшем, и тарелка раков с укропом сваренных. Я сам не понял, как шагнул вперед и дверь на себя потянул. Она заложенная и не поддалась. Вот тогда наваждение и спало. Опять стою, но уже как полудурок. Какое нахрен пиво? Какие к бабушке раки? В жизни ничего подобного со мной не бывало. Вот так вот. Да, дела. Эну рассказывал? Не. Не хватало, чтобы кирпича за психа приняли. Тебе вот как корешу решился, ты вроде не сдашь. Расскажи. Эн смеяться не будет. Думаю, такое знать надо. Да тут и так все понятно. Хреновое место. И вообще здесь весь архипелаг хреновый. Тут где ни копни, металл выбирается. Оба холма здешних пирамиды. Чуток грунтом присыпанные. Та, на которой живем, пятигранная, у южной четыре грани. А перед самой болотиной много труп исковерканных выходит. Будто было там чего-то большое, вроде третьей пирамиды, да вырвал ее кто-то с корнем и утащил куда-то. Это мне как раз Эн и рассказывал. Он любит что-нибудь заумное задвинуть на ночь. Расскажешь ему о храме? Уважаю я тебя, придется рассказать. Только бестолку это. Земля, на которой все мы здесь живем, не земля, а черт знает что. Ты можешь представить домну, в которой можно сварить этот броневой металл и залить его в форму для такой вот пирамиды? Не можешь. И никто не может. Мелочей не понимаем и остального не поймем. Гиблое место. Свалить бы куда отсюда, да только некуда. Эн рассказывал, что иногда ветер затихает, и в такую погоду бывают видны интересные миражи. Ага, горы видят, землю большую. Слыхал я про такое, но сам не сталкивался. Люц говорил, что видел город нечеловеческий. Ай, врать он мастер был. Да не похоже, чтобы врал. И где искать эту землю и город? Не знаю, но знаю, что мы с тобой не старики. Время есть, захотим, найдем. Хорошо бы, на меня тут кроме охоты еще и диксов повесили. Некогда о далеких городах думать. Отстреливаешь их? Да нет, они здесь осторожные, тритоны их уму-разуму научили. На юго-западе есть пара мест, где у диксов что-то вроде гнезд конкретных. Вот мы каждые 3 дня обходим их стороной, следы посматривая. Хотим понять, часто ли они оттуда выбираются. И много их там. Да трудно сосчитать. Мы ведь близко не подходим. Но, думаю, с 50 точно будет, а то и больше. Тихо сидят, что тоже непонятно. Но, думаю, все дело в тритонах. Те ведь им не по зубам, а вот в обратную сторону наоборот получается. Даже 50 серьезная проблема. Что, если все сюда сбегутся? Ну, пока что такого не было. По одному или пара иногда выходят, как те, на которых мы с тобой первый раз нарвались. Ладно, хрен с ними. Пусть дальше сидят, а там видно будет. Не станем мы сами к ним лезть. Там дебри такие, что последние ноги можно переломать. Да ты не стесняйся. Замер, как тот идол золотой, что Эн замутил. Пей давай. И заодно расскажи, откуда у тебя сразу 2 девахи нарисовались? Не понял. Девахи, девки. Говорят, ты вроде как одну ждешь, а со второй гуляешь. И что будет, когда дождешься? Всем это очень интересно. Волосы начнут вырывать друг дружки. Кирпич довольно заржал. Ты вообще о чем? Да Динка вечно с тобой. Да она мне просто друг. Да ты что? Ее ведь даже к пекару отправили с тобой вместе. Не разлучили. Знаем мы таких друзей. Да просто получилось так. Друзья мы, не больше. Заступился за нее в самом начале, с того и пошло. Это ты кому-другому расскажи. Давай чокнемся. Уважаю бабников. Эх, правду о тебе Динка говорила. Небось, плохого наплела. Да то, что ты в доверие втираться, просто талант. Без году неделя здесь, а уже члена совета допрашиваешь на тему его личной жизни. «Слышь ты, член совета!» После того, как чокнулись, вообще-то пить полагается. Готы появились на четвертый день после поднятия тягача. Все как и предполагалось. Около 2 недель прошло с момента разгрома их экспедиции. Может, у них в империи и переворот, но за внешними делами следить не забывают. Раз пропали люди, значит, кто-то в этом виноват. Спускать подобное нельзя. Сочтут проявлением слабости. Даже если это сделали безмозглые диксы, все равно нельзя. Аларих обязан отреагировать жестко, иначе свои не поймут. Их приближение засекли издали. Наблюдатели, оставленные на самом южном из известных буев для встречи новичков, не проспали подозрительного движения на горизонте и, правильно оценив свои возможности, успели убраться с пути Орды незамеченными. Впрочем, Орда громко сказано. Силы врага сумели достаточно точно оценить с помощью бинокля, когда те пересекали мелководье. На этот раз заявилось чуть более 1500 воинов и 4 рабов. Шли не своим ходом, а на 3 неказистых кораблях-катамаранах, близнецах того, что отобрали у черных тигров. За судами шел целый флот разнообразных лодок. 11 штук насчитали, но наибольший интерес представляла одна, явно земного происхождения. Корпус то ли металлический, то ли пластиковый, или набран из досок так, как здесь не умеют. Чужеродным элементом на ней выделялась мачта с тростниковым парусом. Заметно, что установлено кустарно уже в условиях архипелага. А также заметно, что раньше посудина ходила под мотором, ныне отсутствующим. Кирпичу хватило одного взгляда, чтобы выдать вердикт. А вот и старые кореша, сомалийцы, мать их. Пулемета не видать, заметил Олег. Так они его завернутым держат, а то водой от волн брызгает, а это вредно для железа. Аларих прежний за чистотой оружия не следил, а этот должен следить. Я его помню еще по тем временам, когда он последним чмошником был. Как дорос до сержанта гвардии, так и начал пацанов доставать, ржавчину везде отыскивая. Руководить военной операцией поставили Макса. Ему больше всего доверия, да и опыт имеется не такой уж и малый по здешним меркам. Но лучше бы нашли кого-нибудь другого. Глядя на эту ораву, он чувствовал себя неуверенно. В бинокль можно было разглядеть, что экипированы воины неплохо. Много луков и арбалетов. У некоторых за плечами ружья и автоматы. Все в полной готовности. Ход сейчас в бой. За противником подавляющее превосходство в живой силе и снаряжении. Тягач вчера смогли первый раз завести. Сегодня он проехал около 1 км и не заглох ни разу. Но все равно, без патронов, что без зубов. Несерьезно и страшно. И лишь изощренная фантазия Макса сумела найти ему такое необычное применение, что когда он впервые высказал свою безумную идею на совете, собранном после обнаружения войска готов, его едва за психа не приняли. Немалых трудов стоило заставить всех выслушать, а настоять на своем. Жаль, кирпича в совет не допустили, не прощали происхождения. Макс почему-то решился ему открыть свой замысел перед обсуждением, и тот лишь по плечу его похлопал. «Молоток! Есть у тебя 2-й свисток или нет? Но котелок варит что надо. Однако запомни 2 вещи. Перед тем, как за это браться, не жри ничего и роме не давай. Потому как если обделаетесь, то от вони в вашем танке глаза резать начнет. И курните хорошенько, или набухайтесь. С трезвой башкой никто на такое не идет. Как ни крути, а инициативу противнику отдавать нельзя. Отсидеться в крепости не получится, запасов продовольствия нет, да и укрепления слабоваты. Гарнизон тоже не ахти, даже с учетом присоединившихся смертников. Если позволить готам делать, что в голову взбредет, то, имея такое превосходство, они живо здесь порядок наведут. Это не надсмотрщики, это воины боевых отрядов, щедро укомплектованные еще и гвардейцами. На такое кого зря не пошлют, самый цвет черного воинства собрался. Таких не перестреляешь из наскоро подготовленной засады и не окружишь жалкой кучкой бойцов. Они знают, как убивать того, кто сам может убить, и многие занимались этим неоднократно. За ними сила. А за Максом тягач с пулеметом без патронов и кое-что еще в левом кармане. 2 козыря. Можно попробовать сыграть.